Вернемся, впрочем, к событиям в округе Кинг. После распуска целевой группы, розыск таинственного маньяка из округа Кинг надолго застыл на точке замерзания. Ничего существенного с точки зрения расследования не происходило на протяжении многих месяцев. В феврале 1993 года дорожными рабочими, занимавшимися заменой указателей на шоссе номер 18, в лесу неподалеку от шоссе был найден сначала череп, а затем и некоторые другие кости женского скелета. Не вызывало сомнений, что скелет сильно пострадал от животных, растащивших труп на части, что серьезно затруднило идентификацию останков. В конце концов, криминалистам удалось установить, что кости принадлежали 19-летней проститутке Патрисии Барзак, исчезнувшей 17 октября 1986 года. Причину смерти в точности установить не представлялось возможным, однако ее криминальный характер сомнений почти не вызывал. Одежда и личные вещи погибшей не были найдены ни возле скелета, ни в окрестном лесу. Гибель Патрисии Барзак не связывалась с деятельностью убийц из Грин-Ривер, поскольку она пришлась на период после 1984 года. Именно этим годом официальная версия серийных убийств в округе Кинг определяла время окончания кровавого сериала. На протяжении последующих 8 лет в расследовании описанных выше убийств не происходило ничего значимого. В марте 2001 года Томас Дженсен решил послать имевшиеся в деле образцы биоматериалов для исследования в криминалистическую лабораторию штата, сокращенно WSPCL, Washington State Patrol Crime Laboratory. Решение это созрело, разумеется, не по вольной прихоти детектива, а в силу того, что в полицейском бюджете появились средства для проведения анализов по проверке совпадения ДНК в образцах, изъятых в ходе завершенных либо закрытых расследований. Здесь необходимо небольшое пояснение. Федеральные власти США выделили деньги на масштабную проверку старых дел, благодаря чему при помощи технологии так называемой генной дактилоскопии подверглись изучению биоматериалы, изъятые в ходе расследований примерно 150 тысяч уголовных дел в 70-80-х годах прошлого века. Эта программа прояснила и уточнила многие детали известных расследований, казавшихся до того вполне ясными и даже успевшими стать классическими примерами в курсах криминалистики и оперативной техники в полицейских академиях США. Например, выяснилось, что серийный убийца Генри Ли Лукас был осужден на смертную казнь ошибочно, и Джордж Буш-младший, бывший губернатором Техаса, помиловал его. Это, кстати, было единственное помилование за всю историю Буша-губернатора. Также оказалось, что и на Теда Банди возводили напраслину, обвиняя его в несовершенном убийстве 15-летней девушки. Интересно, до каких курьезов может дойти, если нечто подобное устроить в России? Работа в лаборатории WSPCL тянулась неспешно. Во-первых, образцов для исследования было предоставлено очень много, поскольку за долгие годы розысков убийц из Грин-Ривер целевая группа под сильным подозрением держала несколько десятков человек, каждый из которых предоставил в распоряжение криминалистов волосы, кровь и слюну. Во-вторых, дело считалось очень холодным, и никто, по большому счету, не думал торопить специалистов. Будет результат месяцем раньше или месяцем позже? Какая разница? Ведь прокурор и полицейские детективы со времени последнего убийства и так ждали 16 или даже 17 лет. В середине сентября 2001 года криминалист Беверли Химик исследовал ватные тампоны, предположительно содержавшие сперму из влагалища Марсии Чепман. Сохранность материала, по ее собственным словам, была очень плохой. В принципе, удовлетворительного результата можно было вообще не добиться. Однако ДНК была выделена, и более того, она совпала с контрольным образцом ДНК одного из подозреваемых. Боясь поверить в удачу, Беверли попробовала выделить ДНК-профиль из луковиц лобковых волос, снятых в далеком 1982 году с трупа Опол Милс. Судебный медик, исследовавший тогда тело, посчитал, что волосы принадлежат убийце. Удача сопутствовала Беверли и в этот раз. Полученная ДНК не только с высокой степенью точности соответствовала ДНК одного из подозреваемых, но и оказалось фактически идентично первому профилю. Это означало то, что, по крайней мере, Чепман и Милс убиты одним человеком, и человек этот присутствовал в списке подозреваемых. Беверли Химик записала установленную фамилию на лист бумаги, который положила в конверт, и на следующий день попросила свою коллегу, криминалиста Джин Джонсон, провести независимую проверку. Джин решила поработать с образцом спермы, обнаруженной во влагалище Кэрол Энн Кристенсен, погибшей в мае 1983 года. Криминалисту удалось получить ДНК-профиль мужчины, которому эта сперма принадлежала. Дальнейшее сравнение показало, что профиль соответствует одному из подозреваемых. Джонсон также записала ставшую известной ей фамилию на лист бумаги и положила его в конверт. После этого женщины обменялись конвертами. Написанные имена и фамилии совпали. Сперма и лобковые волосы, найденные на трех жертвах убийц из Грин-Ривер, принадлежали Гэри Леону Риджуэлу. Впоследствии Беверли Химик и Джин Джонсон рассказывали в интервью телеканалу Discovery, что, узнав фамилию преступника, стали от восторга кричать и скакать по лаборатории, точно дети. Позвонив Тому Дженсону, они пригласили его приехать, отказавшись объяснить причину вызова. Заинтригованный детектив примчался в лабораторию и увидел, что ее наличный состав пьет виски. Повод стоил того, чтобы нарушить трудовую дисциплину. Особенная ценность полученного результата заключалась в его высокой сходимости. Вероятность ошибки, то есть совпадения установленного ДНК-профиля с профилем какого-то другого человека, не Риджуэ, составляла 1 к 10 миллиардам. Если учесть, что численность всего человечества лишь немногим превышает 6 миллиардов, то полученный результат означал, что на Земле нет никого, кроме Риджуэ, кто мог бы оказаться источником спермы и волос, найденных на местах преступлений. Спасительным для Риджуэ мог бы стать факт наличия у него однояйцевого близнеца. Тут генетическая экспертиза спасовала бы, но близнеца Гэри Леон не имел. А это означало, что капкан, в который он угодил, захлопнулся. Результат, полученный специалистами WSPCL, вызвал лихорадочную активность службы шерифа округа Кинг. Хорошо знакомый нам Дэйв Рейхерт, ставший в 1999 году шерифом округа Кинг, поднял на ноги ветеранов целевой группы, пытаясь восстановить все детали расследования, существенные с точки зрения изобличения Риджуэ. Изучение материалов дела показало, что довольно уверенно Гэри Леона можно связать с убийством еще одной женщины – Синди Хинц. Тело последней было найдено на отмеле в реке Грин-Ривер в непосредственной близости от трупа Марсии Чепман. Напомним, оба тела убийцы в избежании их всплытия прижал ко дну несколькими валунами. Таким образом, Гэри Риджуэ можно было связать уже с 4 эпизодами. Однако сериал «Зеленого убийцы» насчитывал более 40 эпизодов. Необходимо было постараться связать Риджуэ с остальными преступлениями. Особенно перспективным представлялось выяснение происхождения следов автоэмали, найденной на телах трех жертв убийцы из Грин-Ривер – Тины Томпсон, Черил Уимс и Делорес Уильямс. Гэри Риджуэ работал художником в автотранспортной компании Kenworth, наносил логотипы и рисунки на кабины грузовых машин, и с большой долей вероятности можно было предположить, что автоэмаль с трупов окажется идентичной той, с которой ему приходилось иметь дело. Однако для проведения необходимых экспертиз требовалось соблюсти ряд формальностей. Прежде всего, изъятие образцов краски по месту работы Риджуэ следовало произвести официально, предъявив прокурорское постановление о проведении этой процедуры. Подобные действия, скорее всего, стали бы известны журналистам, которые непременно бы раструбили о том, что имя Зеленого Убийцы более не является тайной. А подобное развитие событий следовало исключить категорически, ведь фактору внезапности в деле изобличения Риджуэ шериф Рейхерт отводил первостепенное значение. За Риджуэм установили скрытое наблюдение, видимо, в надежде, что он своим поведением поспособствует собственному разоблачению. Трудно сказать, что именно рассчитывали обнаружить полицейские. Во всяком случае, за целый месяц Гэри не совершил ничего предосудительного. Лишь иногда выезжал на Тихоокеанское шоссе, где флиртовал с проститутками-тросовщицами. Весьма невинно, кстати. В конце концов, стало ясно, что тянуть с арестом нет никакого смысла. Надо брать убийцу и колоть его. Чтобы создать повод для ареста, полиция пошла на незатейливую провокацию. 16 ноября 2001 года к Риджуэ в момент заправки им автомашины пристала тросовщица. На самом деле это была штатная сотрудница полиции, должным образом загримированная. Поговорив с Гэри, она убедила его подвезти ее. Едва машина Риджуэ вместе с его новой знакомой отъехала от заправки, дорожный патруль остановил ее. Дальнейшее было делом полицейской техники. Быстро был составлен протокол, согласно которому Гэри приставал к незнакомой женщине, предлагая ей заняться сексом за деньги. Подобное правонарушение каралось двухнедельным арестом, который налагался постановлением окружного судьи. Уже в момент ареста Риджуэй продемонстрировал наиболее сильную черту своего характера – абсолютное самообладание. Он, видимо, сразу понял, что имеет дело с полицейской провокацией, преследующей далеко идущую цель. А значит, качать права и впадать в амбиции не стоит. Свой арест он воспринял с полнейшим равнодушием, словно бы речь шла не о его судьбе вовсе. В то самое время, пока Риджуэй находился под арестом, криминалисты по месту его работы осуществили официальное изъятие образцов автомобильной эмали, с которой Гэри работал в первой половине 80-х годов. Риджуэй об этом, разумеется, ничего не сообщили. Вообще, вплоть до истечения срока ареста, полицейские не сообщали ему об имевшейся в их распоряжении обвинительной информации. Это было сделано специально для того, чтобы вызвать у преступника максимальное эмоциональное потрясение в момент предъявления обвинения. Срок ареста истек 30 ноября 2001 года. Риджуэй, разумеется, рассчитывал выйти в тот день на свободу, но вместо этого он был приглашен в кабинет для допросов, где окружной прокурор предъявил ему ордер на арест в связи с предстоящим официальным выдвижением обвинения в убийстве четырех женщин в 1982 году. Другими словами, ордер на арест от 30 ноября 2001 года не содержал фамилии женщин, в убийстве которых предполагалось обвинить Риджуэ. Это было сделано нарочно с целью подогреть обвиняемого на медленном огне и лишить его спокойствия. На несколько дней Гэри был оставлен вариться в собственном соку и ломать голову над тем, что именно известно прокуратуре и в чем она пожелает его обвинить. Наконец, 5 декабря 2001 года окружной прокурор официально обвинил Риджуэ в убийстве Кэрол Кристенсен, Синтии Хинт, Опал Милс и Марсии Чепман и ознакомил его с заключениями криминалистической экспертизы, основанной на сравнении ДНК-профиля Риджуэ и источника спермы, найденной в трупах. Собственно, именно с этого дня убийца с Грин-Ривер был публично персонифицирован как Гэри Леон Риджуэ, и его фамилия была названа представителем средств массовой информации. Обвиняемый отказался сотрудничать с правоохранительными органами и воспользовался предоставленным ему законом правом не свидетельствовать против себя. 15 апреля 2002 года окружная прокуратура официально уведомила Риджуэ о том, что будет добиваться в суде вынесения ему смертного приговора. Гэри же остался верен своей тактике, продолжая хранить молчание. Весь 2002 год Министерство юстиции штата Вашингтон в целом и окружная прокуратура округа Кинг в частности были заняты подготовкой процесса над Риджуэ. В рамках этой работы были оплачены более 300 различных криминалистических экспертиз в лабораториях по всей территории США. Многие экспертизы умышленно дублировались. Это проделывалось с целью добиться максимально достоверного результата и исключить всякую возможность оспорить в суде представленные выводы. Надо сказать, что у обвинения получилось далеко не все из задуманного. Главная неприятность заключалась в том, что следы краски, найденные на трупах либо одежде Тины Томпсон, Черил Уимс и Делорес Уильямс, не удалось однозначно связать с местом работы Риджуэя. Эта автоэмаль оказалась слишком распространенной. Но проверка микроследов на вещдоках привела в 2002 году и к весьма неожиданному успеху. Следы редкой автомобильной краски Дюпон и Мрон оказались найдены на вещах других жертв зеленого убийцы – Уэнди Коффилд, Дебры Боннер и Дебры Эстес. 27 марта 2003 года окружная прокуратура официально дополнила свои обвинения в адрес Риджуэя еще тремя эпизодами, связанными с убийствами вышеназванных женщин. Таким образом, убийца с Грин-Ривер обвинялся уже в 7 убийствах. Судебный процесс был запланирован на июль 2004 года. Чуть позже, в апреле 2003 года, Гэри Леон Риджуэй через адвокатов обратился к обвинению с предложением о сделке. В обмен на невыдвижение в суде требования смертной казни, убийца обещал полное признание в содеянных преступлениях и сотрудничество с правосудием в любой потребной форме. Обсуждение различных форм соглашения длилось 2 месяца. Наконец, 13 июня 2003 года оно было достигнуто. В нем убийца принял на себя обязательство раскрыть существование и точное местоположение тел его жертв, остающихся еще неизвестными правосудию, а также предоставить полную и правдивую информацию относительно всех его преступлений на территории округа Кин. В том же случае, если правосудие столкнется с неискренностью Риджуэя, то она будет требовать для него смертной казни за каждое преступление, о котором тот молчит, невзирая на прежнее сотрудничество обвиняемого со следствием. Соглашение сторон особо подчеркивало то обстоятельство, что обвинение станет изучать все преступления Риджуэя на территории округа Кин, в том числе и те, что могли быть совершены до 1982 года и после 1984 года, то есть до времени начала сериала и после его окончания. С середины июня 2003 года началась продолжившаяся 5 месяцев кропотливая следственная работа. Риджуэй признал себя виновным в 62 убийствах и 2 покушениях, не закончившихся смертью жертвы. С 28 июня начались регулярные следственные эксперименты, представлявшие собой поездки Риджуэя под полицейским конвоем по местам, в которых убийца прятал тела своих жертв. Всего таких поездок было совершено 30. Последняя из них состоялась 22 октября 2003 года. В ходе допросов Риджуэй сознался в 7 убийствах, которые до той поры не приписывались зеленому убийце. Одно из них вообще было расценено как несчастный случай. Об этом подробнее будет написано чуть ниже. Это были преступления, совершенные после 1984 года, то есть после того, как убийца с Грин-Ривер, согласно официальной версии событий, закончил свой сериал. При этом Риджуэй категорически отказался признавать своими 3 эпизода, которые, по общему мнению следователей и полицейских, относились к его сериалу. Речь шла об убийствах Амины Агишев, Тамми Лайлс и одной из нескольких неизвестных женщин, чьи тела все еще хранились в окружном морге. В ходе поездок убийца открыл следователям 4 трупа, точнее скелета, местоположение которых оставалось покуда неизвестно. Пэмми Авент, найден почти полный скелет, Мари Мальвар, найдены около 60 крупных костей и брекет-система, Эйприл Баттрам, найдены 2 кости. Также Риджуэй показал женский скелет, чья принадлежность не установлена до сих пор. Свое первое преступление Гэри Леон Риджуэй отнес к 1965 году, когда ему было около 16 лет. Жертвой его стал 6-летний мальчик. Гэри ударил его складным ножом в нижнюю часть груди с правой стороны. Нож задел печень, вызвав сильное кровотечение. Нападение, как признавал Риджуэй, последовало без всякой видимой причины. На допросе в октябре 2003 года преступник объяснил свои действия с желанием узнать, каково это – убивать. К его удивлению, мальчик не потерял сознание и даже не заплакал. Его неожиданное самообладание подействовало на Риджуэя успокаивающе, и он не стал добивать ребенка, а лишь вытер лезвие ножа о рубашку на плечах жертвы. Примерно минуту Риджуэй наблюдал, как мальчик истекал кровью, после чего спокойно ушел. Он был уверен, что ребенок погиб, поскольку у того открылось сильное кровотечение. Риджи видел, как кровь затекала в ботинок. Однако полицейская проверка показала, что мальчик смог самостоятельно дойти до дома. Родители вызвали скорую помощь, и ребенок в конечном итоге выжил. Семья оставила штат Вашингтон и переехала на постоянное жительство в Калифорнию. В 2003 году пострадавший был найден полицией и дал показания о событиях почти 30-летней давности, но от официального преследования Риджуя в суде отказался. Последнее преступление Риджуи датировал августом 1998 года. Его жертвой явилась проститутка Патрисия Йеллоу-Роу, чей труп был найден 6 августа 1998 года возле ограды Южного парка в квартале 9328 в Де-Мойне, южный пригород Сиэтла. Погибшая была одета и не имела явных следов насилия. Причина смерти Патрисии, по мнению судебного медика, крылась в том, что та задохнулась во сне рвотными массами. В крови погибшей были найдены следы алкоголя и седативных лекарств. Во влагалище Йеллоу-Роу во время патологоанатомического исследования в 1998 году была обнаружена сперма. Также с тела погибшей удалось снять несколько чужих лобковых волос. Их исследование на построение ДНК-профиля в 1998 году не проводилось, поскольку уголовное дело по факту смерти Йеллоу-Роу не возбуждалось. Однако в 2003 году эти вещдоки были направлены на генетическую экспертизу. Выяснилось, что спермы было слишком мало, что сделало невозможным построение ДНК-профиля ее источника. А вот с лобковыми волосами осечки не вышли. ДНК-профиль их источника был успешно определен, и оказалось, что этот человек не является Риджуи. Тем не менее, последний настаивал на том, что Патрисию Йеллоу-Роу убил именно он. В доказательство этого он дал вполне удовлетворительное описание того места, где оставил труп, а также описал одежду жертвы. В качестве одной из специфических деталей этого преступления Риджуи указал на то, что женщина во время душения обмочилась. Но следователи это сообщение проверить не смогли, так как протокол, составленный в 1998 году, оказался составлен недостаточно подробно. В конечном итоге Риджуи убедил следствие в том, что Патрисия Йеллоу-Роу была убита именно им. В этом месте, пожалуй, необходимо сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о личности убийцы. Гэри Леон Риджуи родился 18 февраля 1949 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. 11 поколений предков Гэри проживали в США, так что более коренного американца даже трудно себе представить. Из пустынной и жаркой Юты семья Риджуев, отец, мать и трое сыновей, Гэри, Грегор и Томас, перебралась в лесистый и более прохладный штат Вашингтон. Произошло это в 1960 году. Дети были очарованы сосновыми и смешанными лесами, живописными горами и озерами, они много времени проводили вне дома, и, видимо, именно из детской поры будущий маньяк вынес любовь к путешествиям вообще и туризму в частности. Уже в зрелом возрасте все жены и любовницы Гэри Риджуэ отмечали его склонность заниматься сексом на природе во время путешествий по лесам и горам штата. Склонности к наукам Гэри никогда не демонстрировал, в школе учился посредственно. Он страдал дислексией, преодолеть которую так и не смог. Косноязычие, впрочем, не особенно мешало ему жить. Среди сверстников в школе, товарищей по армейской службе и коллег по работе он всегда пользовался славой добродушного и безобидного малого. Риджуи никогда не выходил из себя, ни с кем не ругался, с улыбкой относился к шуткам в свой адрес. К спиртному был равнодушен, мог в конце недели выпить банку пива вместе с товарищами по работе, не более того. Никогда не демонстрировал мелочной скаридности, спокойно сужал мелкие суммы, угощал знакомых. В общем, на протяжении всей своей жизни он производил впечатление своего в доску парня. Многие, знавшие Риджуи, были по-настоящему шокированы выдвинутыми в его адрес в 2001 году обвинениями. Отец Гэри скончался в 1998 году, мать – в марте 2001. Таким образом, они не дожили до позора разоблачения сына. Известно, что мать будущего маньяка была энергичной, высокодоминантной женщиной. Согласно семейному преданию, она однажды ударила мужа палкой по голове с такой силой, что палка переломилась. Все сыновья демонстрировали полное подчинение матери и ее почитание. Вплоть до самой смерти с нею проживал младший из сыновей, Томас. Деньги в сумме 219 тысяч долларов, вырученные от продажи родительского дома после смерти матери, братья поделить не смогли. Младший потребовал себе большую часть этой суммы на том основании, что ему довелось ухаживать за больной матерью. Гэри был чрезвычайно раздосадован этим требованием и намеревался судиться с братом, но ноябрьский арест резко изменил его планы на будущее. Летом 1965 года Гэри совершил свое первое преступление. Напал на мальчика и ударил его ножом. Об этом стало известно только в 2001 году. По заверению Риджуэ, вплоть до 1982 года он не совершал более насильственных преступлений на территории округа Ким. Закончив школу в 69-м, Гэри поступил в автотранспортную компанию Kenworth, где отработал полтора месяца. В конце июля его призвали в вооруженные силы США. Он был направлен служить в береговую часть обеспечения флота на Филиппинах. В августе 1970-го, во время отпуска, он впервые бракосочетался. Пройдет совсем немного времени, и он разведется. Развод будет оформлен 14 января 1972 года. Свою первую супругу, Клаудию, Риджуэ никогда не называл иначе как шлюха. Он всегда уверял, что она изменила ему сразу же, как только он возвратился из отпуска в свою воинскую часть. Так это или не так, видимо, узнать никогда доподлинно не удастся, но важно знать, что сам Риджуэй во время своей армейской службы вовсю резвился с филиппинскими проститутками-малолетками и никогда этого не скрывал. В июле 1971 года Гэри был демобилизован и возвратился в отчий дом. Он опять устроился в Kenworth. Сначала занимался техобслуживанием грузовиков, а затем попал в цех покраски, где неожиданно раскрылся его художественный талант. Он научился замечательно разрисовывать огромные автопоезда, нанося на кабины и контейнеры всевозможные логотипы и стилизованные изображения животных. Риджуэй быстро стал лучшим художником компании. Водители бились за место в очереди к нему. В 90-х годах был даже издан каталог его рисунков, многие из которых копировались художниками других автокомпаний по всей стране. В декабре 1973 года Гэри повстречал Марш Уинслоу, ставшую вскоре второй его женой. В этом браке 5 сентября 1975 года родился сын Гэри Риджуэ, Мэтью. Уже в 2001 году эта женщина рассказала о некоторых странностях в поведении мужа. Так, во время прогулок по лесу он любил прятаться от нее за деревьями, а затем пугать, неожиданно выскакивая с криком. Во время занятий сексом он постоянно душил ее, то беря шею в полицейский захват с удержанием, то сжимая ее ладонями. В тех самых местах, где в конце 70-х годов она занималась сексом с супругом, в 82-83 годах были найдены тела более чем 20 жертв убийц из Гринрига. В темное время суток Риджуэ привозил трупы туда, где он хорошо ориентировался и мог чувствовать себя уверенно. Из-за постоянных измен мужа вторая жена ушла от него в июле 1980 года. Она забрала с собой сына и официально оформила развод 27 мая 1981 года. Гэри были присуждены алименты. По вердикту судьи он получил право брать сына в свой дом на выходные. Этим правом Риджуэй неизменно пользовался. В ноябре 81-го Риджуэй купил дом номер 21-859 по 32-й Place South, южнее Сиэтла. В доме он сделал ремонт, после чего на 6 месяцев сдал его. Однако со второй половины 82-го он сам поселился там и в одиночку прожил вплоть до 1985 года. В этом доме убийца с Грин-Ривер совершил не менее 20 преступлений. В феврале 1985 года Риджуэй познакомился с Джудит Линч, которой суждено было стать его третьей женой. В мае того же года она переехала в его дом, а в июне 87-го парочка оформила брак. В 89-м последовал переезд в новый дом, а в 97-м еще один переезд. Они заняли дом в престижном районе неподалеку от озера Стар, того самого места, где 15 годами ранее зеленый убийца устроил одно из своих кладбищ. Просторный дом с четырьмя спальнями и прилегающим земельным участком площадью 1 акр стоил при покупке 181 тысячу долларов. А уже через 4 года, когда стало ясно, что арестованный Риджуэй уже никогда больше не возвратится сюда, Джудит продала его за 198 тысяч долларов. На момент ареста Гэри шел 53-й год. Его жизнь наладилась. Он твердо стоял на ногах, имел хорошую репутацию, был вне подозрений полиции. За годы спокойной жизни убийца пришел к мысли, что никогда не будет разоблачен. Но прошлое никуда не исчезло, и кровь загубленных им женщин в конечном итоге призвала его к ответу. Рассказывая о совершенных преступлениях, убийца приоткрыл завесу над логикой своих чудовищных поступков. В качестве главного, доминирующего мотива он назвал ненависть к проституткам, то есть женщинам, берущим деньги за занятия сексом. Мысль о том, что за секс надо платить, вызывала у Риджио дисфорию. Этим термином криминальные психологи называют немотивированное, злобно-тоскливое состояние, проявляющееся в повышенной чувствительности к внешним раздражителям, а также в недовольстве собой и окружающими, стремлении к конфликтам и проявлению агрессии. Дисфория предшествует всем преступлениям с неочевидным мотивом. Об этом состоянии говорят все серийные и массовые убийцы. Особый гнев маньяка вызывали молодые проститутки, которые стремились оставить у клиента впечатление невинности. Отдельным пунктом претензий Риджуя к женскому полу стояло возмущение из-за симуляции женщинами оргазма. Перечни разнообразных причин, вызывавших неудовольствие Риджуя, были и довольно экзотические. Так, например, он признался, что его бесит мысль о том, что женщины готовы ради получения работы заниматься сексом. «Они же все постоянно обманывают мужчин», на разные лады повторял Риджуэй во время следствия, словно рассчитывая на то, что эта фраза способна будет реабилитировать его в глазах любого мужчины. Убийца подробно объяснил мотивацию некоторых своих действий, непонятных прежде. По словам Гэри, тела своих первых жертв он упускал в реку Грин-Ривер, пребывая в твердой уверенности, что искусно замел все следы. В начале 1982 года в средствах массовой информации США вовсю обсуждались серийные убийства чернокожих подростков в Атланте и разоблачение Уэйна Уильямса, официально признанного виновным в этих преступлениях. Риджуэй знал, что едва ли не основной уликой обвинения, позволившей изобличить Уильямса в суде, явились микроволокна обивки салона машины преступника и его мебели, найденные на трупах некоторых жертв. Будущий убийца с Грин-Ривер логично предположил, что лучший способ избавиться от такого рода улик – поместить труп в воду, которая смоет волокна со всех складок тела. Именно этим объяснялся выбор реки Грин-Ривер в качестве первоначального места свалки трупов. Риджуэю казалось, что он все здорово продумал, однако для него явилось полной неожиданностью то, что трупы оказались быстро обнаружены, и река попала в зону усиленного полицейского патрулирования. Можно не сомневаться в том, что его досада еще более усилилась, когда он узнал, что воды Грин-Ривер, смыв с кожи жертв микроволокна обивки, тем не менее сохранили такие бесценные для криминалистов улики, как сперма и лобковые волосы убийцы. Благодаря данному стечению обстоятельств, эти биологические образцы в 1982 году были должным образом закреплены, а через 19 лет выделенный из них ДНК однозначно разоблачил убийцу. Фактически, уже на первых своих жертвах Риджуэй оставил следы, сыгравшие в его последующей жизни фатальную роль. К началу сентября 1982 года преступник понял, что помещать трупы в реку Грин-Ривер становится небезопасным. Он грозил повторить судьбу Уэйна Уильямса, который привлек к себе внимание полиции как раз тем, что бросил с моста труп убитого им молодого человека. Начиная с шестой своей жертвы, зеленый убийца стал прятать трупы в лесной зоне возле автомобильных дорог. В этом он обнаружил неожиданное удовольствие. Риджуэй стал возвращаться к трупам для того, чтобы совершать с ними половые акты. Пока сохранность тел оставалась удовлетворительной, он приезжал к ним каждую ночь. Признав себя некрофилом, Риджуэй полностью подтвердил справедливость предположения Теодора Банди, заявившего чуть ли не двумя десятилетиями ранее, что зеленый убийца обязательно должен неоднократно возвращаться к понравившимся трупам. Именно на этом предположении Банди и предлагал в свое время построить методику поимки преступника. Риджуэй не помнил точного числа трупов, с которыми осуществлял совокупление. По его мнению, их было 10 или чуть более. Иногда в свои поездки к трупам он брал сына, которому в то время было 7-8 лет. В то время, пока папаша бродил по кустам и предавался своей противоестественной похоти, сын сидел в кабине автомашины, где рассматривал комиксы или просто спал. Впрочем, от привычки возвращаться к телам своих жертв Риджуэй пришлось отказаться из-за весьма драматичного эпизода, поставившего его на грань разоблачения. Однажды возле его пикапа остановился полицейский патруль, явно привлеченный одинокой автомашиной с выключенными габаритными огнями и к тому же без водителя. Риджуэй, только что совершивший половой акт с трупом, выскочил из кустов на дорогу и столкнулся нос к носу с полицейским, внимательно изучавшим его машину. Патрульный принялся пристрастно расспрашивать Гэри о том, почему тот остановил машину в этом месте, для чего выходил из нее, откуда и куда держал путь. Дело явно шло к тому, что полицейский запишет номер машины Риджуэя и запомнит его самого, а значит, когда в этом месте найдут труп, вспомнит подозрительную встречу. Кроме того, Риджуэй с ужасом думал о том, что патрульный может проверить кусты, из которых вышел Риджуэй. В этом случае разоблачение казалось неминуемым, поскольку труп лежал совсем рядом с дорогой. Убийцу спасли его невероятное самообладание и выдержка. Рассмеявшись, он небрежно спросил полицейского, а в чем тот его подозревает? И, не дожидаясь ответа, кивнул на кабину пикапа. «Посмотрите, офицер, там спит мой сын. Разве я похож на преступника?» Полицейский, увидев мальчика, сразу сменил тон и, предупредительно попрощавшись, уехал. Риджуэй извлек из этой встречи необходимый урок и никогда более не возвращался к телам своих жертв. Надо сказать, что рассказ о встрече с полицейским следователи встретили с известной таликой недоверия. У каждого преступника есть в запасе легенда, повествующая о его находчивости и глупости полиции. Однако проверка показала, что Риджуэй не врал. Полицейский, который остановился возле его автомашины, был найден и спустя почти 20 лет вспомнил этот случай. Первоначально Риджуэй привозил проституток в свой дом. Это было очень удобно, однако от подобной практики убийце пришлось все же отказаться. Однажды в процессе борьбы с очередной жертвой он едва не потерял контроль над ситуацией. Женщина оказалась сильна до такой степени, что смогла переползти из спальни к самой входной двери в дом. Все это время Риджуэй душил ее, но женщина не умирала и упрямо двигалась к входной двери, фактически таща убийцу на своей спине. Произошедшее очень напугало Гэри. Он понял, что недооценка силы противника едва не стоила ему разоблачения. Если бы кто-то постучал или вошел в это время в его дом, он бы не сумел спрятать труп. Кроме того, какая-нибудь находчивая женщина могла догадаться причинить заметный ущерб его дому, скажем, бросить светильник с прикроватной тумбочки в окно. В этом случае Риджуэй было бы очень трудно объяснить соседям причину случившегося. Но окончательно решение не привозить проституток в дом оформилось у него после того, как в процессе душения одна из жертв испачкала экскрементами его постель. Предположительно, это произошло в середине апреля 83 года, то есть во время нападения на Сандру Габберт. Убийца знал, что у задыхающегося человека происходит рефлекторное мочеиспускание и дефекация, поэтому всегда настаивал на том, чтобы проститутки перед тем, как ложиться с ним в постель, сходили в туалет и приняли душ. Тем не менее, умиравшие женщины регулярно пачкали постельное белье, и Риджуэй не без раздражения признал на допросах, что необходимость скорейшей стирки и сушки белья доставляла немало хлопот и очень его беспокоила. После того, как в апреле 83 года постель оказалась запачкана экскрементами, ему пришлось выбросить белье. Мысль о том, что по постельному белью его сможет отыскать полиция, не давала Риджуэю покоя долгое время. После этого он перестал привозить проституток в дом, а стал нападать на женщин после занятия сексом в лесу или в кузове автомашины. Риджуэй говорил о своих убийствах как о работе, которая требовала внимания, сил и времени. Вообще, этот убийца избегал неприятных слов и пользовался языком, наполненным разного рода эвфемизмами. Перестил кровати после расправы над очередной жертвой он именовал «бременем». Места сброса трупов – «свалками». Слово «убийство» он не употреблял вообще и тому подобное. В те ночи, когда он выходил на тропу войны, спать ему доводилось не более 2 часов. Риджуэй неукоснительно следовал однажды выработанному правилу. Труп должен быть выброшен до рассвета. Всевозможные следы – одежда и личные вещи погибшей, постельное белье – следовало устранить в течение ночи. К утру он должен быть готов к обыску полиции. В тех случаях, когда подъезд к месту свалки требовалось осуществить по мягкому грунту, например, в окрестностях озера Стар, убийца после возвращения домой менял колеса автомобиля. На допросах Риджуэй неоднократно повторял, что убийство и последующее заметание следов требовали чрезвычайного внимания и напряжения всех сил. На пике своей активности он крайне уставал, но ни разу не пропустил выход на работу, полагая, что неявка на рабочее место может привлечь к его персоне лишнее внимание. «Я был как хорошо смазанный автомат», – не раз повторял Риджуи, характеризуя свое физическое состояние в начале 80-х годов. Противовес этому, говоря о том, что через несколько лет он потерял форму, Риджуи не раз повторял: «Я заржавел». Сотрудников правоохранительных органов чрезвычайно интересовал вопрос о том, совершал ли Риджуи два убийства за одну ночь. Напомним, что сторонники версии двух убийц в качестве одного из самых сильных аргументов приводили тот факт, что иногда имели место почти одновременные исчезновения двух проституток из разных мест. Риджуи дал твердый ответ на этот вопрос. Он признал по крайней мере один случай убийства в течение ночи двух женщин. Убийство разделял интервал времени немногим более часа. Отвечая на вопрос, что побудило его решиться на второе в течение ночи убийство, преступник пояснил, что первая жертва не оставила у него чувства удовлетворения, и он понял, что ему необходимо убить еще кого-то. Следующий важный вопрос, требовавший ответа, касался района активности Гэри Риджуэ. Тот признал, что предпочитал снимать проституток на Тихоокеанском южном шоссе в районе аэропорта Си-Тек. В начале 80-х он жил в городке Де-Мойн, и дом его располагался буквально в 900 метрах от шоссе. Однако нет правил без исключений, и Риджуи признал, что иногда позволял себе знакомиться с женщинами и в других местах. Он признал своими жертвами Линду Ру и Патрисию Энн Осборн, исчезнувших в северном Сиэтле в районе Орора, а также Дебби Мэй Бернати, пропавшую в юго-восточной части Сиэтла в стороне от Тихоокеанского шоссе. Разумеется, немалый интерес следствия вызвало то, как Риджуи сумел пройти проверку на полиграфе в 1987 году. Ведь по мнению американских криминалистов, детектор лжи является очень точной и надежной машиной, так неужели же убийца с Грин-Ривер обладал какими-то особыми знаниями и навыками, способными помочь в обмане полиграфа? Ответ Риджуи оказался обескураживающе незатейлив. В момент допроса он просто-напросто был очень спокоен и уверен в себе. Он знал, что ни одной уликой, прямо изобличающей его, прокуратура не располагает, а стало быть, беспокоиться ему особенно не о чем. Он, не задумываясь, ответил на заданные вопросы и даже не очень-то запомнил всю эту процедуру ввиду ее скоротечности. Риджуи утверждал, что никогда не читал пособий о поведении при допросе с применением полиграфа и никакими особыми методиками и навыками психофизической саморегуляции, способными облегчить обман детектора лжи, не владеет. Большое место на допросах Риджуи было уделено обсуждению вопросов, связанных с его противодействием разоблачению. Было ясно, что неуловимость убийцы базировалась вовсе не на благоприятном стечении обстоятельств. Он, безусловно, имел какие-то свои секреты, специфические приемы, помогавшие ему на протяжении многих лет действовать с невероятной для обычного человека эффективностью. Понять его уловки было очень важно. Эти знания могли существенно обогатить опыт американских правоохранительных органов в борьбе с серийными преступниками в будущем. Риджуи охотно рассказал о приемах, призванных сбить расследование с его следа и направить розыск в другую сторону. Эти приемы работники прокуратуры и ФБР назвали элементами активного обмана. Чтобы дать представление о том, что подразумевается под этим термином, опишем некоторые из них. Итак, приемы активного обмана, применяемые убийцей с Грин-Ривер для затруднения собственных розысков и запутывания расследования. Резкое и внешне безмотивное изменение манеры действия. Например, обычно раздевавший свои жертвы до нога, зеленый убийца оставил труп Мэри Сью Беллоу, найденный 12 октября 1984 года, почти полностью одетым. У Линды Ру он сжег волосы, чего не проделывал ни до, ни после этого. Труп Кэрол Кристенсен убийца оставил с сосисками в руках и рыбными тушами на теле. Следует признать, что эти действия достигли своей цели. Некоторые члены целевой группы на протяжении многих лет считали, что в округе Кинг действовали по меньшей мере два серийных преступника. Если жертва в процессе борьбы царапала предплечье Риджуи, он всегда остригал трупу ногти. Убийца никогда не забывал менять колеса автомашины после поездки по грунтовой дороге к месту свалки. В феврале 1984 года именно Риджуэй направил анонимное письмо в газету Seattle Post, рассчитывая посредством него переключить внимание правоохранительных органов на район Портленда, штат Орегон. Эта задумка, правда, цели своей не достигла, поскольку специалисты ФБР сочли, что письмо написано не преступником. Хотя ФБР рассчитывало втянуть автора послания в оперативную игру и в конечном счете разоблачить, расчеты эти не оправдались. Риджуэй не увидел в газете обращение журналиста Барбера, в котором тот предлагал автору анонимки связаться с ним. Примечательно, что ФБРовские профилеры и психологи не поверили информации, содержавшейся в письме Риджуэя, согласно которой зеленый убийца занимался сексом с трупами и остригал им ногти. Между тем, это была правда. Убийца действительно занимался сексом с некоторыми трупами и некоторым из них остригал ногти. Для написания этого письма Риджуэй отыскал на свалке старую пишущую машинку, которую после использования разобрал на несколько частей и разбросал на большой территории. Убийца постоянно менял автомобили. Риджуэй понимал, что опознание автомобиля может явиться одним из самых опасных свидетельств против него, поэтому он был буквально одержим манией, которую можно условно назвать стремлением сменить машину. Во время следствия было установлено, что в период 1982-2001 годы Риджуэй водил более 150 автомашин. Хотя в собственности он никогда не имел более двух машин одновременно, Гэри постоянно брал для разъездов машины брата, отца и друзей. Кроме того, он регулярно ездил с работы домой и обратно на автомобилях, которые брал на работе. Напомним, он работал художником в автотранспортном предприятии, и в его распоряжении постоянно имелись автомобили фирмы. Риджуэй никогда не хранил у себя трофеи – мелкие вещи, взятые у убитых им женщин. Из книг и кинофильмов он знал, что многие серийные убийцы тяготеют к коллекционированию разного рода безделушек и украшений, связанных с жертвами, и обнаружение такого рода коллекций приводит к их однозначному разоблачению. Стремясь не допустить этого, зеленый убийца никогда не оставлял себе личных вещей жертв. Вместе с тем он признал, что около двух десятков золотых украшений, снятых с трупов, он подбросил женщинам по месту работы. Для этого он оставлял украшения в уборной, чтобы можно было подумать, будто они казались кем-то забыты. Встречая впоследствии женщин в этих украшениях, он непременно интересовался, откуда у них появилась такая безделушка. Не без сарказма Риджуэй признал, что ни одна из спрошенных женщин не призналась в том, что подобрала украшения в туалете. Все они уверяли, будто украшения куплены, либо получены в подарок. Всегда и везде Риджуэй позиционировал себя как примерного семьянина и отца. Он сокрушался о падении нравственности в разговорах с соседями, коллегами по работе, женами. Сетования на моральное разложение современной молодежи были своеобразным рефреном его разглагольствования. Обычно немногословный, страдающий дислексией, Гэри Риджуэй прямо-таки преображался, когда требовалось высказаться на эту тему. Откуда только бралось его красноречие? Окружающие считали его честным мужчиной, порядочным семьянином, которому просто не везло на жен. Даже отправляясь на съем проституток, он не выходил из своей роли и отечески расспрашивал молоденьких тросовщиц о том, как они докатились до жизни такой и что думают родители о роде их занятий. Его мимикрия была почти идеальна. Убийца очень гордился своим особым приемом, который называл «показать фотографию». Он держал фотографию сына в бумажнике таким образом, чтобы при любом его раскрытии окружающие могли увидеть фотоснимок. Делая какую-нибудь мелкую покупку в присутствии проститутки или просто извлекая из бумажника деньги, он как бы случайно показывал эту фотографию своей спутнице, после чего рассказывал о том, что очень привязан к сыночку. Мимолетная и как бы спонтанная демонстрация отеческих чувств мгновенно растапливала женское недоверие. Убедившись в том, что полиция начала внедрять в район Тихоокеанского шоссе замаскированных под проституток женщин-оперработников, Риджуэй стал требовать от всех женщин, с которыми предполагал заняться сексом, обнажение торса. Он боялся скрытых микрофонов и радиостанций, замаскированных на теле или в одежде. Если женщина отказывалась разоблачаться перед ним, Риджуэй немедленно прекращал с нею всякое общение и высаживал из машины. Совершив убийство проститутки, Риджуи звонил ее сутенеру, благодарил за отличную работу и договаривался о повторной встрече с убитой женщиной. Таким образом, он давал понять сутенеру, что встреча с проституткой прошла нормально, и на момент их расставания она оставалась живой и здоровой. Психолого-психиатрическая экспертиза Гэри Леона Риджуи однозначно констатировала его вменяемость, отсутствие выраженных психических заболеваний. Среди существенных черт личности, важных для понимания мотивации преступника и механизма принятия им решений, экспертиза указала на следующее. Первое. Исключительно высокая степень самоконтроля, как эмоционального, так и физиологического. Преступник никогда не повышал голоса, не допускал никакой внешней аффектации, не позволял себе грубости. Примером его необыкновенного самообладания может служить факт успешной проверки на полиграфе в 1987 году. Уже после окончания экспертизы, во время судебного процесса, когда имели место очень тяжелые в эмоциональном отношении сцены, Риджуи сохранял абсолютную невозмутимость. Второе. Лживость. Практически ни на один из задаваемых ему вопросов Риджуи сразу не отвечал искренне и исчерпывающе. Для того, чтобы добиться правдивого ответа, ему приходилось неоднократно напоминать о негативных для него последствиях, к которым приведет нарушение условий сделки с прокуратурой. Для иллюстрации этого тезиса можно сказать, что, например, время окончания убийств Риджуи сдвигал 4 раза. Сначала он датировал свое последнее преступление 1985 годом, затем перенес его на 1987, потом на 1991 и, лишь потом, признался в убийстве Йеллоу Роу в 1998 году. Третье. Прекрасная память. Несмотря на неважную успеваемость в школе, Риджу имел выраженный математический склад ума. Великолепная память позволяла ему называть номера автомашин, которыми он пользовался всего несколько раз. В присутствии полицейских он возвращался в места, где не бывал много лет, и давал точные описания произошедших там изменений. Последующая проверка по снимкам аэрофотосъемки неизменно подтверждала справедливость всех его замечаний. Кроме того, он великолепно ориентировался на местности. Риджуи всех удивлял тем, что помнил даты большинства своих преступлений и даже погоду, которая стояла в тот день. О том, что Риджуи помнил свои жертвы, и говорить особо не приходится. Эта черта вообще характерна для серийных преступников. Вместе с тем, он почти не помнил имен своих жертв и порой даже путал их расовую принадлежность. Подобная избирательность памяти объясняется тем, что убийца просто не интересовался своими жертвами как личностями. При этом в период следствия он уверенно перечислил 62 преступных эпизода, из которых правоохранительные органы не смогли подтвердить 14. В интернете имеются сообщения о том, что Риджуи будто бы сознался в 71 убийстве, но они не соответствуют действительности. Официальное обвинительное заключение, переданное в Верховный суд штата Вашингтон, содержит указания о 60 с лишним убийствах, которые он признал своими. Четвертое. Эмоциональная холодность, равнодушие к людям, нераскаянность в содеянном. Хотя в конце 2003 года Риджуи стал говорить о том, что сожалеет как об убийствах, так и о том, что оставлял тела своих жертв непохороненными, на самом деле раскаяния в содеянном он не испытывал. Тон его рассказов о преступлениях ясно свидетельствовал о полнейшем безразличии убийцы как к своим жертвам, так и женщинам вообще. Ярким примером безразличия Риджуи к человеческой жизни может служить признание им готовности убить сына, если бы тот узнал тайну отца. Пятое. Склонность к некрофилии. Риджуи поначалу пытался скрыть этот порок, но в конечном итоге признал, что ему нравилось заниматься сексом с трупами женщин. Причину, побудившую его делать это, Риджуи сформулировал предельно кратко. «Это было просто, и я не должен был за это платить». О своей некрофилии Риджуи говорил чрезвычайно неохотно, и врачи признали, что, скорее всего, полная картина сексуальных манипуляций убийцы с трупами никогда не станет известна. Риджуи предстал перед Верховным судом штата Вашингтон в ноябре 2003 года. Председательствовал на процессе судья Ричард Джонс. Группу обвинителей в количестве 6 человек возглавлял окружной прокурор Норм Мейлин. Адвокатами Риджуи были присяжные поверенные Энтони Сэвидж и Марк Прозеро. Риджию инкриминировались убийства 48 женщин, совершенные в период 82-98 годов. Ввиду признания им своей вины, возможности защиты были крайне ограничены. Единственной попыткой смягчения обвинения явилось утверждение Риджию о том, что он никогда не планировал убийство заранее и всегда действовал под воздействием аффекта, то есть вспышки гнева, спровоцированной жертвой. О правдоподобности подобного утверждения предложим читателям судить сами. Процесс изобиловал душераздирающими сценами, что вряд ли может показаться странным, принимая во внимание специфику настоящего дела. В своем последнем слове убийца с Грин-Ривер попросил у родных и близких убитых им женщин прощения. Он даже несколько раз начинал плакать. Во всяком случае, вытирал глаза носовым платком. Судья Джонс в своем обращении к присяжным заседателям назвал Риджуя человеком, чьи эмоции покрыты тефлоном. Также он назвал его трусом. Чуть позже, уже после оглашения приговора, судья добавил, что надеется на то, что жертвы будут часто посещать убийцу в его мыслях. Гэри Риджуи был признан виновным в убийстве 48 женщин и приговорен к 48 пожизненным срокам без права досрочного освобождения. Судья также наложил на него штраф в размере 10 тысяч долларов за каждую жертву. Деньги эти должны были получить родственники погубленных им женщин. В настоящее время, то есть в октябре 2008 года, Гэри Леон Риджуи содержится в одиночной камере в особо охраняемой зоне тюрьмы Валла-Валла. Совсем рядом с ним сидит другой известный серийный убийца – Кеннет Бьянки, один из двух хиллсайдских душителей, и тот самый споконский стрелок Роберт Ли Яц-младший, о котором было упомянуто в настоящем очерке. А Дэйв Рейхерт, шериф округа Кинг, в 2004 году получил звание лучшего шерифа Америки и был избран в Сенат США от 8-го избирательного округа. За него остается лишь порадоваться. На волне борьбы с мировым терроризмом и с учетом разоблачения убийцы с Грин-Ривер этот человек сделал очень и очень неплохую карьеру.